الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня с вами поговорим о одной теме, то есть, которую ее можно называть, то есть, бедность в чувствах. Конечно, человек, если он будет думать немножко, то есть, и размышлять, то есть, в поступках у людей, он увидит, что есть такое явление. Оно очень много, сильно распространено среди многих из мусульман. И как вы знаете, что человек, он состоит из тела, из души, как мы знаем. То есть тело нуждается в еде, то есть надо пить, надо кушать и так далее. Душа то же самое, она нуждается, то есть в пище. И мы знаем, что то есть, для души, то есть ее пища, это значит религия и хорошие, то есть нравы. Поэтому мы как ухаживаем, и мы как должны стараться, то есть в этой жизни, то есть дать тело, то есть успокоиться, и дать тело, чтобы оно пребывало в блаженстве, то есть мы должны обратить внимание на, то есть на нафс или на душа, на душу, потому что человек, если он не будет обратить внимание на его души, за это, то есть, или последствия это будет очень плохо. Кроме этого, то есть можно отметить, что многие люди, они по их чувствам, то есть они обманывают или они не серьезные. Допустим, вы можете найти, то есть люди так можно их разделить на две категории, то есть людей. Тот человек, который он вообще, то есть без чувств, то есть видит, ты видишь его, не говорит ни саламу алейкум, ни алейкум салам, не слышишь от него доброе слово. То есть, если ты можешь сделать добрые дела, он тебе даже не говорит спасибо или джазак аллахир, или пусть Аллах Аззаджаль даст тебе благо. То есть от этого ты не видишь, что он улыбается, то есть перед тобой постоянно такой как хрумой и так далее. Понимаете меня? То есть такие люди, они в чувствах, субханаллах, как будто они джамад, то есть как будто они неодушевленный предмет. Есть такие люди, наверное, видите, то есть их видели. То есть это одна группа. На противоположной стороне ты видишь человека, он когда тебя видит, о брат, как дела, он тебя обнимает, то есть он, ты слышишь от него такие красивые слова и так далее, но это просто, он просто как артист. Понимаете меня? То есть он не правдив, то есть или он когда так делает, или он когда так поступает, не потому что так религия, то есть приказывает ему, или так ислам побуждает. Нет. Он так делает, потому что он хочет от тебя что-то. Понятно? Он работает, допустим, у тебя. И ты директор, поэтому он должен, как называется, чтобы ты его любил, и ты к нему хорошо относился, начинает, то есть, притвораться, как будто он тебя уважает, как будто он тебя любит и так далее. Или потому что он боится. Есть такие люди. Вы понимаете меня? Слышно в Фартаке? То есть поэтому, то есть, это, к сожалению, это, как я сказал, то есть беда. И первая категория людей, это неправильно, те, которые вообще, они без чувств вообще. И вторая категория, которые, то есть, они не, когда они, то есть, себя встретят как красиво, но, короче, субханаллах, в душе там нет искренности и нет правдивости. Поэтому вы сами можете даже заметить, что человек, который он, нравственный, то есть, и он был, то есть, воспитан, то есть, и он идет по законам ислама, вы увидите его, что он, допустим, если встретился с людьми, шейхи, допустим, шейхи, которые они, то есть верующие, и которые занимаются, то есть, знанием, и которые они делают то, что все делают по их знанию. Сейчас, к сожалению, есть многие, которые много знают, но они не делают то, что по их знанию. Есть шейхи, которые, то есть хорошие тулаб ильм, которые они учились, то есть у шейхов, которые они учились, у ученых и так далее, и они принимают их знания, то есть в практику, ты, субханаллах, видишь его, как будто он ангел. Как будто он, субханаллах, он ангел, то есть видит тебя, то есть он улыбается, то есть и он то есть с тобой красиво, то есть говорит и мягко, ты что-то говоришь, он, то есть ты слушаешь от его, пусть Аллах тебе поможет, пусть Аллах купит тебя, ты, если что-то сказал правильно, он говорит тебе, допустим, фатих Аллаху алейк, пусть Аллах даст тебе еще больше знания, пусть ты прав, я с тобой согласен, то есть приятно с ним разговаривать и приятно, то есть, с ним общаться. Если он видел какую-то, допустим, ошибку, ты делаешь какую-то ошибку, недостаток, он дает тебе советы и наставления. Таких людей, к сожалению, их очень мало, потому что верующие люди, которые они идут именно по законам ислама, как вы знаете, их очень мало. Поэтому мы, мусульмане, то есть должны на это обратить внимание. И ас-салафия, то есть, это не только акида. То есть, салафия, это не только знать, что таухид, что такое таухид, что такое акида, что такое манхадж, и все. Понятно? И бороду сделать, и короткие штаны, допустим, и женщина, то есть, айба и так далее. Нет. Это есть, и это должно быть. Но кроме этого, должно быть, то есть, хорошие нравы. Должны, то есть наши ученые, то есть, которые, то есть, вы их знаете, то есть, шейх Азим Баз, шейх Аль-Альбани, шейх Аль-Уфеймин, шейх Аль-Фаузан и так далее. Человек, когда он читает их, ну, то есть, шейх Абдур-Разак Афифи, он был из больших ученых Ахлисуна Ваджима из Египта. То есть, комитет больших ученых в Саудии, когда сделал этот комитет, вызвали много ученых из Египта. Один из них был шейх Абдур-Разак Афифи, рахимахуллах. Он был членом, то есть, он был членом большой комитет ученых в Саудии, и он был большой ученый. Шейх Абдур-Разак Афифи, он говорит, когда говорил о шейхе Азим Ибн Баз, он говорит, это как будто человек из наших праведных предшественников жил с нами, или жил среди нас. Понимаете меня? Когда он начал говорить, как шейх Азим Ибн Баз, он обладал хорошим, то есть, хорошим нравом, и как он был, субханаллах, то есть такой человек, который он желает блага для людей. Он сказал, как будто это один из наших селефов жил среди, то есть, жил среди нас и жил среди нас. Поэтому мы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И мусульманин должен быть, сейчас мы посмотрим, очень многие, то есть, далили из Корана и Сунна. Человек, если он будет размышлять над ними, человек, если он будет, то есть, обратить внимание на них, он найдет, что они имеют очень большое влияние на чувств и обращают внимание на чувства мусульман и так далее. Поэтому, иншаллах, постарайтесь, и, конечно, тот, который вам рассказывает об этом, он впервые нуждается в таких советах, но хотя бы, как называется, минимум надо людям что-то передать, даже если человек он это не может делать. Если обратим и внимание на некоторые законы ислама, допустим, берем молитва, или берем, допустим, пост, понятно, или берем зака. Если обращаем внимание на это, мы найдем, что здесь есть, все эти законы, или хадж даджи, когда все мусульмане соберутся, и все они одновременно делают, то есть, таваф, или делают обход вокруг, то есть, Кааба, или когда мусульмане молятся в мечети, приходят в мечети и молятся рядом со своим, то есть, братом, и так далее, вы найдете, что на это, даже ислам обратили внимание, то есть, на чувства, чтобы любовь была, то есть, между мусульман. Ты когда стоишь рядом с твоим братом, то есть, и стоишь как надо, то есть по исламу, то есть закрываешь, то есть аль-халал, то есть закрываешь, то есть свободные места, то есть когда все стоят рядом друг с другом и нет свободных мест, то есть чувствуешь, что братство даже в исламе, я не знаю, если кто-то из вас это почувствовал, но есть, чувствуешь это, то есть когда человек, он рядом так с тобой близко, то есть так стоит, и нет никаких свободных мест, чувствуется, то есть братство, и чувствуется, то есть любовь к своему брату. Даже если вы обратили внимание, допустим, на Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал нам, допустим, в достоверном хадисе, что человек, он не уверен в Аллаха, или человек, он не будет верующий, то есть в полном виде, пока он не любит благо для своего брата, как он любит этого блага для самого себя. Есть такой хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что человек, он не уверен в Аллаха, то есть он не будет полный иман, пока он не любит благо своему брату, как он любит это благо для самого себя. То есть этот хадис, этот момент, этот далил указывает нам, что ислам обращает внимание, то есть на чувства, то есть у мусульман. И знаете хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда то есть сказал нам в достоверном хадисе, что тот, который покроет своего брата, Аллах его покроет в судный день. Знаете такой хадис? Если ты мы об этом хадисе то самое говорили. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, который покроет, то есть ман сатара муслиман, тот, который то есть покрывает мусульманина, сатараху Аллаху фид дунья валь ахира. Аллах его покроет и в этой жизни, и в том мире. Выдел какую-то ошибку от твоего брата или недостаток. Понятно? И ты это людям не сказал. То есть покрыл недостатки своего то есть, брата или свою сестру и так далее. Потому что ты хочешь, чтобы он справился или чтобы она справилась и так далее. То есть за это будет то есть, большой аджр. Но обращаем, оставляем аджр за это. Но мы сейчас обращаем внимание, что как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он на такие моменты обратил очень большое то есть, внимание. Ислам побуждал, чтобы мусульмане покрывал то есть недостатки своего брата. Кроме этого, ислам, он, потому что обратите внимание на чувств, у мусульмана это имеет очень большое внимание в исламе, очень много хадисов и очень много то есть, высказывания, которые об этом то есть, говорится. Допустим, тот хадис, который мы сейчас вам говорили, то есть, кто облегчит то есть, ситуацию или беду, в который то есть, попал его брат или верующего человека, Аллах Азза ва Джалла облегчит его скорбь или его то есть, ситуацию в судный день. Допустим, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал нам, то есть, хотите в рай попасть? Они сказали, да. Тогда он сказал, афшу саляму бейнакум, распространяйте салям между то есть, вами, ва алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракату. Кроме этого, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, знаете много хадитов, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, чтобы двое начали разговаривать, и третий из них не слушает. Знаете этот хадис? Слышали о таком хадисе? Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил наджва, то есть когда эти двое сидят, разговаривают так тихо, и третий из них ничего не слушает. Слышали такой хадис? Почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это делал? Чтобы вражда и чтобы то есть, ненависть не появилась среди мусульман. И это говорит нам о том, что надо обратить внимание то есть, на чувства у мусульман. Кроме этого, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, и это одно из поступков, которые делают дела, то есть, дела тщетными. Когда человек, он, если помог кому-то, он говорит ему, я тебе помог, я тебе сделал, я тебя поддерживал. То есть это называется альман. Понятно? Такой поступок делает, то есть, такое дело делает хороший поступок тщетным. И об этом то же самое сказано то есть, в Коране. То же самое, хорошо думать о мусульмане. Хуснаддан. Очень много высказываний от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и в Коране, что мусульман должен хорошо думать о своем брате. Это все говорит нам о том, что надо обратить внимание на чувства у мусульман. Поэтому давайте то есть, немножко говорить о нашей этой теме, то есть бедность в чувствах. Потому что, как я сказал вам, то есть это явление, оно очень сильно то есть, распространено, когда мы видим и среди мусульман такое нехорошее и неправильное то есть, явление. Начинаем. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть, говорить о таком проявлении или о таком явлении, то есть по категориям. Давайте сначала берем то есть, отношения, которые бывают между родителями и между сыновьями. И будем то самое говорить, отношения между мужем и женой, друг с его друзьями. Понятно? Потому что это очень, очень важно, и человеком с этим сталкивается очень много. То есть вы видите, что иногда бывает, дети непослушные. Так ли? То есть постоянно они мучат своих родителей и не обращают внимания на их чувства. Вы, наверное, видели таких, то есть детей или таких, то есть невоспитанных, то есть сыновья. Он не обращает внимания на, то есть на чувства, то есть его родителей. Допустим, он может, допустим, такой момент или пример дать. Приходит, он начинает, допустим, кричать, поднять, допустим, голос на них. Или если они ему что-то попросили, он начинает говорить, уф, а что я каждый раз должен вам, то есть, помочь, или почему вы постоянно, то есть, мне, то есть, давите, допустим, на меня. Допустим, то самое из примеров, которые можно, то есть, проявлять, когда они его вызывают, он не обращает внимания на них. То есть, отец вызвал своего сына. Он якобы как будто он не слышал. Отец первый раз вызывает, второй раз, третий раз. Когда он то есть, вызывает, то есть, или он принимает вызов своего отца, или он подойдет к своему отцу после третьего или четвертого вызова. Это неправильно. И это из проявления, или это из невоспитанности. И это из ослушания, то есть родителей. То же самое из примеров, которые доказывают о том, что дети, они то есть, не обращают внимания на их на чувства, то есть их родителей, ты видишь постоянно, что они, субханаллах, то есть, как говорится, создают проблемы для своих родителей. Допустим, сын вышел куда-то, понятно, что-то творил, понятно, украл, воровал, понятно. И люди постоянно ругают его отца, или постоянно, то есть, ругают его матери, или постоянно, то есть, в районе плохо о них говорят. То есть, сын, когда делает такие поступки, это говорит о том, что он не обращает внимания на чувства, то есть, его родителей. Или когда люди начинают, допустим, порицать или плохо говорить о его родителях из-за него. То есть, он делает такие поступки, которые, субханаллах, они говорят или доказывают о том, что он вообще он их или не уважает, или вообще он на них не обращает внимания. То же самое из тех моментов, которые, или тех примеров, которые указывают на том, что сын не обращает внимания на чувства у родителей. Когда, допустим, он живет, женился, допустим, даю пример, допустим, он женился и приехал в другую квартиру. Понятно? Он не приходит в гости, допустим, у своих родителей, допустим, месяц, два, три. Мать звонит. Понятно, да? То есть мать звонит. Говорит ему, давай, сынок, приезжай, я хочу тебя видеть. Или отец говорит, давай, сын, приезжай, я хочу видеть тебя, хочу видеть твою жену, допустим, детей и так далее. Потому что каждый из нас, он потом это поймет, когда он будет в возрасте, и когда его дети, они будут, то есть, жить далеко от него. Родители, у них есть чувства, то есть, они раньше привыкли, то есть, жили с этим сыном 20 лет или 25 лет постоянно, то есть, дети были перед глазами родителей. Вдруг потом эти дети женились, и они ушли. У родителей бывают чувства, то есть, они хотят видеть своего сына или свою дочь. И из проявления, то есть, из бедности в чувствах у детей, когда, допустим, он не приходит, только когда ему звонят. Или когда мать или отец, или то есть, оба родители звонят, мы давай приезжай к нам и так далее, он на это не обращает внимания, и он, субханаллах, то есть, как будто эти они не его родители. Короче, проявления или примеры, которые указывают указывают, то есть, бедность в чувствах со стороны детей по отношению к своим родителям, их очень много. И мы должны на это, то есть, обратить внимание. мусульманин, он должен быть Аллах Азза ва Джаль, и должен знать, что и родители – это очень большое благо от Аллаха Азза ва Джаль. И человек, если он будет, то есть, не ухаживать за них, или если он будет, то есть, их не уважать, и если он будет таким образом относиться к своим родителям, субханаллах, Аллах Азза ва Джаль его наказывает. Таким образом, что его дети таким образом относились к своим, то есть, к нему, когда он будет в возрасте и так далее. Примеры, которые говорят нам о том, что надо хорошо относиться к родителям, и надо, то есть, их уважать, и так, и их, на них обратить внимание, то есть, из жизнеписания, то есть, наших праведных участников, их очень много. Валикум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Сегодня я вам некоторые из них. Если вы читали, то есть, Абу Хурайра ради Аллаху анху, Абу Хурайра саддик ради Аллаху анху, то есть, это выдающийся сподвижник, его называют Амир аль-Муминин, Амир аль, то есть, Амир аль-Муминин фил хадис, то есть, он такой, хорошо. То есть я сказал вам, что примеров из жизнеписания наших праведных путешественников, то есть ас-салих ас-салих, много, как они относились, то есть, к своим родителям. Допустим, из примеров Абу Хурайра ради Аллаху ан, если читали его жизнеписание, он был примером в подчинении, то есть, родителей, или он был примером, то есть, хороших, то есть, как надо относиться хорошо к своим родителям. Абу Хурайра ради Аллаху ан, как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, в одном из хадитов, в котором он сказал, что он с хорошим иснадом, как об этом в Сахи Адабн Муфрад сказано, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, там привел одно сообщение, что Абу Хурайра ради Аллаху ан, однажды, когда он зашел у себя во дворе, понятно? Он когда зашел, он поднял голос и сказал: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху я умма». «Ассаляму алейкум». То есть он когда зашел в дворе, то есть поднял свой голос так, таким образом, и он сказал: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, о моя мать». Тогда его мать сказала: «Алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату». Его мать ответила. Что Абу Хурайра сказал ей? Он сказал: «Рахимакиллаху кама раббайтини сагира». Пусть Аллах, или да помилует тебя Аллах, потому что ты, то есть, воспитывала или обеспечивала меня, когда был я, то есть, маленьким. И тогда его мать сказала: «Я буней, ва анта фаджазак Аллаху хайран, ва радия анка кама барартани кабира». То есть, она сказала ему: «О мой сынок, и тебе джазак Аллаху хайран, и пусть он будет доволен над тобой, потому что ты ухаживаешь, и ты хорошо относишься ко мне, когда ты стал уже взрослым или большим». То же самое есть одно сообщение от, то есть, от Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, что он однажды, когда он был в сефар, встретил один из бедуинов, одного человека из бедуинов, то есть, Абдуллах ибн Умар, когда он увидел этого человека, дал ему салам, и Абдуллах ибн Умар так сделал, чтобы этот человек сел на его осле. Потому что Абдуллах ибн Умар, он был, алейкум ассалям, Абдуллах ибн Умар, он был на сафар, то есть, на своем осле. Когда он увидел этого бедуина, он, то есть, спускался с осла, и дал человеку, то есть, сесть на его осле, и дал, и подарил ему амама. Амама – это то, что одевается, то есть, на голове. Я забыл, как называется. Это не шапка. То, что у афганцев, то, что у суданцев. То есть, такое, то есть, на голове одевается из материала. Такого белого света. То есть, ее называют амама. То есть, Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, он снял свою амаму, то есть, и подарил этому, то есть, и подарил этому человеку, да, чалма, да, баракаллаху, да, то есть, подарил свою чалму этому бедуину. Ибн Динар, который был с Абдуллах ибн Умаром, он сказал: да исправит Аллах Аззауджа твои поступки, о Абдуллах ибн Умара. Этот человек из бедуинов. А бедуинам, то есть они согласуются с маленькими вещами. То есть если ты дал ему что-то мало, он согласится с этим. Потому что Абдуллах ибн Умар дал ему, то есть свою челму и дал, чтобы он сел на его осле. Абдуллах ибн Умар, что он сказал ему? Абдуллах ибн Умар сказал, отец этого человека, он был знакомым, или он был другом Умар ибн Хаттаб. То есть он был друг его отца. Понятно? И я слышал, как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сказал, «Инна абар рассалати силату лвалади ахля вудди аби». То есть из проявления, то есть почтения к родителям, когда сын поддерживает, то есть дружбу или поддерживает людей, которые, то есть были знакомы или которые были или поддерживают друзей его отца или его родителей. И таких сообщений их очень много. Допустим, есть один из величайших, то есть мухаддисов Ахли Сунна валь Джамаа, радиаллаху анху, его зовут, то есть Бундар, то есть такой мухаддис, знаток, то есть по хадисам. То есть этот мухаддис, радиаллаху анху, то есть арда, он жил в Басри. Басри — это город в Ираке. Он жил в Басри. И он начал, то есть, заниматься поисками знания. И он когда, то есть, решил, то есть, уже поехать, то есть, за пределом Басру, то есть, поехать, допустим, в Багдад или в какой-то другой город или в другую страну, чтобы заниматься поисками знания. Понятно? Потому что раньше так было. То есть, надо ехать в другую страну или надо ехать в другой город, чтобы встретиться с учеными и от них знания набрать. Этот мухаддис Бундар, рахимахуллах, то есть Карабетам сообщил имам Аль-Дахаби рахимахуллах в своем книге «Алям ан-Нубала». Этот имам Бундар, он сказал, когда я собрался уже выехать, то есть, чтобы знания набрать, моя мать запретила мне. То есть она хотела, чтобы он остался с ней. И он остался, то есть он начал, то есть, собрать знания хадиты и начал заниматься с хадитом уже у себя дома, потому что когда он хотел поехать, его мать ему не разрешила. Он потом что сказал? «Фабурика ли фихи». То есть Аллах Азза Джалл дал мне потом барака из-за того, что я слушал ее и не уехал куда-то, то есть, чтобы, то есть, потому что если я поехал, она бы обиделась, то есть, на меня и так далее. Имам Мухаммад ибн Сирин, рахимахуллах, он то же самое из знаний. То есть, я сказал вам, что имам Мухаммад ибн Сирин, рахимахуллах, наверное, слышали о нем, он был одного из величайших ученых наших праведных предшественников, рахимахуллах, и он был, субханаллах, строгий по отношению к бидатчикам и приверженцам нововведения. Имам Мухаммад ибн Сирин, то есть, пишут в его биографии, то есть, что он когда разговаривал, то есть, со своей матерью, он разговаривал с ней со смирением. Понятно, даже один человек, один раз, когда он подошел мимо и видел, что Мухаммад ибн Сирин разговаривает со своей матерью, этот человек посторонний, он подумал, что Мухаммад ибн Сирин болен. То есть он заболел, или, то есть, потому что так тихо и разговаривает. Он потому что он болен или он сейчас ему плохо, поэтому так тихо разговаривает. Он когда спросил, и когда спросил о нем, они сказали ему нет. Он так разговаривает, когда он с его матерью. То есть представляете, субханаллах, уважение к своим родителям и к матери и так далее. Он так медленно, то есть тихо разговаривает, люди думают, что они болен. Кроме этого, есть один из наших праведных путешественников, его зовут Ибн Аун, Аль-Музани, рахимахуллах. То есть, то же самое написано в его сообщении, в его биографии, как об этом сказал имам Аль-Захаби, рахимахуллах, в своей книге «Сира Алям ан-Нубала». То есть, он говорил, что Ибн Аун Аль-Музани, однажды его мать, когда вызвала его, понятно, он ей ответил. Но когда он ей ответил, он так ответил громко, поднял голос. Его голос стал выше голоса его матери. Он случайно, то есть его мать вызвала, допустим, сказала, То есть, о сынок, иди сюда, или делай так. Он ответил, если хорошо, или, допустим, хорошо, что я сделаю. Но он поднял голос случайно. Понятно? Его голос стал выше голос его матери. Он что сделал? Сказал ибн аль-Захби рахимахуллах, фа'атака бидалика ракабатейн. Он пошел и освободил двух рабов, ради Аллаха Азза ва Джаль, из-за того, что он поднял, то есть его голос, хотя и случайно, он поднял его голос над голосом его матери. Посмотрите, субханаллах, эти люди, как они хорошо относились к своим родителям, поэтому Аллах Азза ва Джаль, так, или Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он так их хвалил. Кроме этого, есть одно очень интересное сообщение, которое, то есть, можно рассказывать. Был один человек, его зовут Абу Абдур-Рахман аль-Ханафи. Он сказал, что однажды я видел Кахмас ибн аль-Хасан. Один человек, его зовут Кахмас ибн аль-Хасан. Этот человек Кахмас ибн аль-Хасан, он видел, однажды видел скорпион у себя дома. Понятно? Этот ибн аль-Хасан видел скорпиона, то есть зашел в дом. Он хотел его убить, но не смог. Скорпион побыстрее побежал и зашел в одну нору. Понятно? Этот ибн аль-Хасан что сделал? Он засунул свою руку в нору, чтобы схватить этого, то есть, скорпиона. Тогда вы знаете, что, то есть, обратная реакция, скорпион начал, то есть, его кусить несколько раз. Но в конце концов он уже его, то есть, убил этого скорпиона. Когда спросили ибн аль-Хасан, то есть, ты почему так сделал? То есть, можно было, то есть, ждать, пока он выйдет, и так он сказал, я боялся, чтобы он вышел и потом скусил, то есть, мою мать. Понимаете меня, слышно вам, то есть, Балтаки? То есть, он сказал, он боялся, чтобы этот скорпион выйдет из норы, то есть, как однажды. И он не скорбил, субханаллах, то есть, его матери тогда. Поэтому он засунул свою руку и так сделал до того, как он убил этого скорпиона. Посмотрите, субханаллах, как эти люди, они были такие, то есть, великие и так далее. И истории, конечно, которые говорят нам об этом, и как наши, то есть, правдивые предшественники, они хорошо относились к своим родителям, их много. Но я думаю, иншаллах, вам понятно. Поэтому мы должны обратить внимание на чувства наших родителей. И как вы знаете, мы должны их слушать, потому что Аллах Азза ва Джаль, и Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, и ученые так говорят, мы должны их слушать, но есть одно но, если они нам какой-то харам нам приказывают, тогда их нельзя слушать, и мы должны стараться. То есть, потому что это в Аллахе благо. Человек, он узнает ценности родителей, и когда они умрут. Человек, он узнает, что какой Аллах Азза ва Джаль дал ему дар, какой-то большой дар, и какая-то была большая милость, когда его родители были живы. Поэтому, иншаллах, мы должны использовать этот момент, использовать, пока они живы, помочь им, делать, чтобы они были довольны нами. Потому что родители, если они довольны своим, и они ему делают дуа, и знаете, что одна из мольбы, которая принимается, это мольба, то есть родителей в пользу или против своих детей. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте посмотрим наоборот. Я сказал вам, то есть из бедности в чувствах, когда дети нехорошо обращают внимание или неправильно обращают внимание на чувства родителей. Давайте посмотрим наоборот. Иногда бывают такие родители, то есть они, то есть, не обращают внимания на чувства своих детей. И проявлений это бывает очень много. Самый распространенный пример, когда они так грубо и жестоко, то есть, к ним относятся. Вы, наверное, видели таких людей. И, то есть, он, субханаллах, то есть, со своими детьми, как лев, понятно, бьет их, кричит на них и так далее, а на улице кошка, с другими людьми, как кошка, и разговаривает с ними, вы и так далее. Это нельзя так быть. Субханаллах, то есть, самые близкие люди к тебе, так ты к ним относишься, а с чужими людьми разговариваешь как нормально, красиво и так далее. Это неправильно. То есть, это из проявления, то есть, бедности в чувствах со стороны родителей по отношению, то есть, к детям, когда они их бьют, когда они на них, то есть, бьют. Так, иногда бывает, один мне рассказывал, что был, то есть, случай, то есть, его отец, если он, то есть, в гневе, он его бьет так, берет его, то есть, его отец был такой, то есть, он в армию служил, то есть, такой и здоровый, и занимался, то есть, спортом. Иногда, то есть, отец, он берет, бывают такие случаи, когда отец берет его сына и его выбрасывает в стену. Вы меня понимаете? Потому что он такой здоровый, и он в армии, то есть, служил и занимается спортом. Он берет своего сына и его так выбрасывает в стену, потом кровотечение из носа своего сына выходит. Это не человек, это, к которому он так относится. Это неправильно. То есть это проявление, то есть бедность в чувствах со стороны родителей по отношению к своим родителям. То есть когда они их бьют таким образом, это не чтобы их воспитывать, просто потому что их обидели и так далее. Кроме этого, из примеров, то есть проявление, то есть бедность в чувствах со стороны родителей по отношению к своим сынам, когда родители ругают детей, то есть за мелочи. Понятно, вопрос серьезный, большой вопрос, и они неправильно поступили. Это понятно. То есть это понятно. Но когда, допустим, мелочь, вы должны знать, что нельзя делать претензии и делать замечания за каждую мелочь. Понятно? Потому что самый близкий человек, даже если будет твой брат, или твой сын, или твой друг и так далее, если ты таким образом будешь к нему относиться, он потом, ему будет надоело, то есть от тебя. И он, когда тебя увидит издалека, сразу поймет, сейчас будет лекция, проповедь на 50 минут. Почему так, это почему так и так далее. Поэтому это неправильно. Человек, он когда дает замечание, то есть он должен дать ее так мало, чтобы любой человек, он понял, значит, он что-то сделал, и это не идет, то есть, по законам ислама и так далее. Поэтому вы что-то сами на это обратите внимание. Кроме этого, из-за проявления, то есть бедности в чувствах со стороны родителей по отношению к своим сынам, когда ты видишь отца, он, субханаллах, то есть не проявляет, то есть, любовь к своим детям. То есть он их не целует, он их не бьет, обнимает, то есть он не разговаривает с ними, то есть мягко. Если они что-то правильно сделали, он их не хвалит. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? Я однажды слышал один шейх, он говорит, то есть, в одном лекции, в одной из его лекций, он сказал, то есть, был один человек, он ходил к своему другу. Понятно? То есть, тот человек, пусть будет Саид, допустим, или пусть будет, допустим, Ахмед. Ахмед ходил к Амру. Ахмед пришел к Амру в гости. То есть, Ахмед, когда видел сыновья, допустим, Амра, он их взял, как дела, то есть дети, как у вас нормально, как у школы, то есть он так начал с ними, то есть общаться и знать, как у них дела и так далее. Понятно? Когда вышел Ахмед, когда он вышел из его, то есть друга, Амр, он слышал его дети, когда они собрались в комнате, то есть он пришел мимо, он слышал, как его дети говорят, этот человек так нам разговаривает мягко с нами и интересно. Даже наш отец, он так с нами не разговаривает, не сделал ни разу. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах? То есть этот человек, он был в шоке. Поэтому он пришел, рассказывал шейху, шейх потом эту историю рассказывал, то есть в лекции. Конечно, он не назвал имя этого человека, но он рассказывал как пример. Он сказал, посмотрите, то есть дети этого человека, они так говорили, как его друг хорошо с ним общается и так мягко, и им интересно. И они говорят, что наш отец так с нами не делает. Поэтому это очень сильно, то есть, влияло на отца, и субхана, он потом после этого поменял, конечно, его характер по отношению к его детям. Поэтому это надо обратить внимание на это. И ребенок, он потом вырастет, то есть у него будут проблемы со психикой. Когда он видит, что его отец грубо с ним разговаривает, если он ошибся, это уже Третья мировая, то есть война, если он что-то правильно сделал, как будто он ничего не сделал, то есть он не говорит ему правильно это сделать, или он ему не вознаграждает, или он ему не говорит ему, то есть потому что ты сегодня так правильно сделал, я тебе дам, допустим, 10 лет, допустим, или 15 лет сегодня, допустим, и так далее. То есть он его не стимулирует, и он его не поддерживает, то есть морально. Это неправильно. И дети, они нуждаются, то есть, субханаллах, в чувствах. Иногда слово бывает дороже, чем деньги. Иногда бывает такое, то есть, доброе слово дороже, чем 1000 и 5000 долларов. Поэтому человек пусть он не будет купим, хотя бы словами. Ничего человек он не потеряет, если он скажет своему сыну, или, допустим, видели, что его дочь, она, то есть, любит хиджаб одевать, и любит, что она, допустим, читает какие-то религиозные книги. Пусть он ее поддерживает. И она хочет хиджаб, пожалуйста, вот иди, вот эти деньги, потому что ты любишь религию, вот эти деньги бери так. То есть помогает ему. Видит, что его сын, допустим, хамдиллах, то есть любит религию, пусть он ему помогает, поддерживает. Быть холодным и без чувств, потом сам твой сын или сам ваши дети, потом они сами потом они это увидят, и это потом, то есть, отражается на их дети. Потому что как он может быть хороший человек и такой человек, то есть, который он и влияет на общество, и он такой активный, если его неправильно воспитывали и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Есть достоверное сообщение, когда однажды человек, сподвижник, Аль-Хабис ибн Акра, ради Аллаху ан, он увидел пророка, саллаху алейхи ва саллям, поцеловал своего внука. Так ли? Аль-Хабис ибн Акра, он сказал, о посланник Аллаха, у меня есть 10 детей, я ни разу не поцеловал одни из них. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, он ему это не понравился, и он это порицал. И Пророк саллям сказал ему, что тот, который не помилует тех, которые на земле, то есть если человек он не помилует людей, которые на земле, тот, который на небе, он его не помилует. Поэтому иншаллах на это, то есть обращайте внимание, не надо, то есть иногда да, бывает, допустим, ребенок, он неправильно поступил. Надо его то есть исправлять. Но если он какую-то ошибку допускал, понятно, не надо говорить ему, ты невоспитанный, ты никогда не будет польза от тебя, ты будешь таким до конца твоей жизни. Это влияет на его психику, и потом он будет трусливый, и он не будет то есть, противостоять. Иногда бывает такое, допустим, ребенок разговаривает или что-то говорит, Слышно в полтаке? То есть, иногда бывает такое, сын разговаривает или сын что-то говорит, а отец говорит ему молчи, закрой свой рот. Вы меня понимаете? Он говорит ему, иногда бывает такое, допустим, сын, он неправильно, то есть, поступил, допустим. Понятно? Отец начинает так на него, то есть, давить. То есть, ты вообще, я знаю, что на тебя никогда нельзя опираться или надеяться, и нет никакой пользы от тебя, и ты остаешься таким образом до конца твоей жизни. Понятно? Допустим, сын какой-то неправильно поступил, допустим, или ошибся в каком-то поступке. Он начинает так ему говорить, таким образом, сын, как я сказал, то есть он вырастет трусливый, и он не будет уверен в себя. То есть, самое из примеров, бывает так, допустим, сын разговаривает или что-то говорит, или дочь что-то говорит, а отец говорит, молчи, закрой рот, ты не будешь нас учить и так далее. понятно? Или он не дает ему, то есть, высказать до конца, то есть, его мнение и так далее. Это неправильно. Ты должен, любой из нас, если он заметит, что у него ребенок, допустим, такой любит говорить, допустим, или он такой талантливый, пусть даст ему шанс, пусть он разговаривает, говорит то, что у него есть, потом ты исправляешь его, чтобы он вырос, то есть, как говорят, такой, то есть, он в себе уверен. То же самое ты можешь сказать ему, спрашивать у него, допустим, по дому, не дать ему такие, допустим, сложные, по дому, ты как ты думаешь, считаешь, лучше так поставить или так поставить? Посмотри, проверяй, как он думает, как у него размышления, то есть, он правильно думает, неправильно думает. Если он правильно сказал, тогда ты очень молодец. Если он неправильно сказал, тогда ты его справляешь. То есть, таким образом, надо относиться, то есть, к детям, они убивают у них, как говорят, то есть, хорошие вещи или хорошие моменты. Поэтому, иншаллах, на это должны, то есть, обратить внимание, и должны, то есть, мы должны, то есть, быть более милосердны к нашим детям, и мы должны, то есть, они будут потом, твой сын или твои дети, это твое зеркало, понимаете меня? Твое зеркало на улице, то есть, если, то есть, ты его правильно воспитывал и так далее, зеркало будет отражать хорошее изображение. И люди будут понять, если этот сын воспитанный, понятно, то значит его родители хорошие. А если отец он будет таким образом, то есть, относиться к своим детям и так далее, вы сами потом увидите. Я один раз, то есть, были случаи, то есть, слушаешь шейха, бывает, то есть, родители, дети желают, чтобы их отец скончался. Их отец скончался из-за того, что он так строгий по отношению, то есть, и к ним. И так он, то есть, грубый. И даже здесь, то есть, в Молдове, бывают случаи, когда, то есть, отец, он сын хочет убежать из дома, или дочь хочет убежать из дома из-за того, что отец неправильно, то есть, себя, то есть, ведет. И он так, он хочет, он думает, что если он будет строгий, это значит, он мужчина. Это неправильно. Строгость, то значит, когда надо, ты строгий, когда не надо, Пророк, он был строгий, так ли? Но он не был таким, то есть, он, когда строгость надо, тогда это строгость. Потому что строгость не по его времени, это глупость. Вы меня понимаете? И строгость, если не в том месте, или не в том, не по тому времени, это будет глупость. И говорит о том, что у человека нет у него мудрости. Понятно? И, конечно, трусливость, это, конечно, то есть нехорошие нравы. Поэтому должны, то есть, на это время, то есть, обратить внимание. Поэтому это некоторые исправления, то есть, бедности в чувствах со стороны родителей по отношению к своим то есть, детям и так далее. Конечно, проявлений много, но я дал вам некоторые из моментов, чтобы мы на это, то есть, обратили внимание. Давайте посмотрим еще другое, то есть отношения между друзьями. Субханаллах, то есть это из проблем, которые их надо решить. Иногда бывает такое, допустим, что у человека есть друзья, или есть... То есть, вы знаете, что обычно разумный человек, то есть, человек, то, что говорит о том, что человек, у него есть фикх по религии, и его друзья, близкие друзья, их мало. Вы должны знать, что близкие друзья, их должны быть мало. Знакомых, конечно, много. У тебя может быть много знакомых, верующие и неверующие, нормальные и ненормальные люди. Но друзья, которые ты с ними, то есть, постоянно общаешься, и те, которые, то есть, ты им доверяешь, и они тебе доверяют, тогда они должны быть мало. Субханаллах, сейчас есть, к сожалению, бедность в чувствах по отношению к друзьям, или по отношению к братьям, то есть, по вере. Иногда бывает такое, то есть, человек, у него есть друг его, понятно, он ему не звонит. Понятно? И он говорит, я, допустим, с ним встретиться, допустим, в пятницу, тогда с ним буду разговаривать. Это неправильно. То есть, он ему не звонит. он ему, то есть, когда с ним встретиться, как будто он встретился с любым человеком, не с, его, с его другом. Это неправильно. То есть твой друг, который ты его любишь, и он, то есть его любишь, то есть ради Аллаха Азза ва Джалла, когда ты его увидишь, то есть надо так с ним, то есть его так встретить, чтобы ему было приятно. То есть видишь его, то есть арабы говорят, ассаляму алейкум, арахматуллахи, варакату, кайф аль-хали, и так далее. То есть меняешь тон, меняешь, то есть, как говорят, кто говорит о том, что это твой друг, человек, который ты к нему относишься, не как другие люди. Да, и знакомый человек, ассаляму алейкум, ты говоришь, алейкум ассаляму, арахматуллахи, варакату, кайф аль-хали, и так далее. Но, допустим, твой друг, тебе, допустим, звонили, что-то тебе сказал, ты говоришь, алейкум ассаляму, арахматуллахи, варакату, кайф аль-хали, то есть, я думаю, вы меня поняли. То есть он когда встретится со своим другом, как мы говорим в арабе, то есть как лед, холодный, как англичанин. Так не должно быть. Это, субхан Аллах, это не из любви. Это, и, к сожалению, мы можем найти, что такие хорошие вещи могут быть у приверженцев нововведения, у таблигатцев. Так ли? Вы видели таблигатцы, то есть когда они приходят в мечеть. Даже человек, он его не знает, он его обнимает, и он говорит ему, как дела, брат, и так приятно с ним разговаривать, как будто он его знает 10 лет. Бывает такое. Поэтому это такой хороший нрав. Это в исламе есть. Эти наши праведные предшественники, алейкум ассалям, алейкум, они так относились. Почему? То есть человек, он считает себя, что он из ахлиссунна валь джамаа, он считает себя, что он идет по пути салафов, он, субхан Аллах, когда так делает, он, то есть он использует эти вещи, которые есть в исламе. То же самое с проявлением, то есть бедности в чувствах, то есть, кроме того, что как он ему так, он, допустим, он ему не помогает, или он его не поддерживает, он не знает, что его брат, или его, то есть, близкий друг, он попал в проблему, или у него есть затруднение, то есть, этот человек вообще, или он без чувств, понятно, или вообще не звонит, и если звонил, и звонил один раз, это ваджиб, как говорят на арабском, чтобы не сказали о нем, что он не звонил, и все, то есть, как будто этот человек с улицы, и это не его друг. Это неправильно. Если ты был, человек, если он был искренен в его любви, если он, то есть, его друг, близкий друг, попал в беду, или попал, как называется, субхан Аллах, в затруднение, он так переживает, как будто это его родной брат. Вы меня понимаете? Слышно вам? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть, пример мусульман, то есть, по отношению друг к другу, как одно тело. То есть такой хадис известный, то есть, о пророке саллаллаху алейхи ва саллям, что мусульмане, или пример мусульман по отношению друг к другу, как тело. Если одну часть, то есть, заболеет, все организм, то есть он, то есть реагирует на это. Понимаете, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание, и должны, иншаллах, на это должны, то есть, обратить внимание. То же самое из проявлений, то есть бедности в чувствах по отношению, то есть по отношению к друзьям, когда человек он у него нету стремления, или у него нету усердия, то есть, чтобы помочь его друзья. Понимаете? Понимаете меня? То есть, у него нету, то есть, химма. То есть, у него нету то есть, усердия, у него нету, то есть, стремления к тому, чтобы помочь, то есть, помочь своим братьям, или помочь. То есть, слышно, Фартак? В скайпе слышно? Слышно будем ли там? Слышно, да. То есть, из проявления, то есть, бедность в чувствах, как я сказал вам, то есть, когда человек, он не старается, то есть, помочь его братьям. То есть, ты, понятно, не можешь ему помочь деньгами, но ты можешь хотя бы дуа. Так ли? Ты можешь идти к другому человеку, ты его знаешь, он богатый, альхамдулиллах, у него есть возможность, ты можешь то есть подойти и взять от него, допустим, или в долг, или или садака. Вы меня понимаете? То есть иногда бывает такое, кто-то звонит мне, допустим, мне надо, допустим, $500. Очень срочно, у меня нет сейчас, короче, большая проблема с университетом или с квартирой, надо долги платить и так далее. То есть у тебя нет этой суммы, понятно? И ты знаешь, этот человек, он тебе говорит, одолжи мне, я тебе через 2 недели, 3 недели тебе возвращаю, допустим. У тебя нет это. Хорошо. Ты можешь, если ты знаешь, допустим, кого-то, ты знаешь кого-то из, допустим, людей, он, альхамдулиллах, богатый и так далее. Ты можешь то есть, предлагать ему, хорошо, тогда дай мне, я сейчас подумаю, поищу, и иншаллах, то есть, решаю этот вопрос. Ты можешь идти к другому человеку, одолжи мне $500, допустим, не на 2 недели, на 3 недели, я тебе это верну. Вы меня поняли? То есть, ты не мог ему помочь деньгами, допустим. Ты можешь подойти к другому человеку, попросить у него, то есть, поддержку или помощь. Можешь звонить другим людям. Не получилось, хотя бы дуа. Хотя бы дуа. Поэтому это, субханаллах, из проблем, когда бывает халатность, и бывает, когда человек он бесчувственный по отношению к его братьям и вообще по отношению к мусульманам. Поэтому мы должны бороться против этого. И мы должны, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он сказал, то есть, у него были две большие, то есть, цели. То есть, ат-тасфия, это ощущение, то есть, книг от выдуманных и слабых, недостоверных сообщений, вот это по акиде, по фикху, по хадиту, по сири, по толкованию и так далее. И вторая цель, или второй принцип, ат-тарбия, воспитание. Понятно? Поэтому мы должны воспитывать себя, мы должны, потому что это вот, наши праведные предшественники, субханаллах, они так хорошо относились к друг другу. И они, то есть, ухаживали, то есть, за эту дружбу очень сильно. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И человек, он должен знать, что хороший друг или хороший брат, повери, это благо от Аллаха Азза ва Джалл. Это, как говорят еще, то есть, это милость от Аллаха Азза ва Джалл. Поэтому надо Аллаха благодарить, и надо такую милость, то есть, сохранить, потому что найти сейчас хороших братьев, которые они боятся Аллаха Азза ва Джалл, которые они идут по правильному пути, сейчас это очень трудно и очень, то есть, редко. Поэтому, иншаллах, на это должны обратить, то есть, или на это должны, то есть, обращать внимание. Давайте сейчас поговорим немножко о другой категории, то есть, отношения или чувств. Я сказал вам, то есть, бедность в чувствах со стороны родителей по отношению к своим детям. И наоборот. И потом, по отношению к своим друзьям. Давайте посмотрим, допустим, берем другое, то есть, категория и другой пример между мужем и женой. Между мужем и женой. Вы знаете, что брак и никах это очень как митсак гализ, это строгий договор, или это строгий, то есть, или в исламе он имеет очень большой вес и очень большое значение. Поэтому, то есть, мусульманин, если он женился, то есть, на мусульманку и так далее, он должен знать, что то есть, она имеет много прав по отношению к нему. Поэтому, конечно, потому что муж, он глава семьи, как это в исламе, поэтому я буду начинать немножко с мужчинами, с мужами, поэтому пусть братья не обидятся, если мы начинаем с мужами, то есть, или с мужчинами. Потому что он глава семьи, в первую очередь надо с ним, то есть, обращаться, потому что он отвечает за семью. К сожалению, можно найти, то есть, мужья, которые они, то есть, делают замечания, как я сказал вам, то есть, за любую вещь, будто она большая или будто она маленькая. Понятно? Допустим, пример, допустим, допустим, если дети дома, ребенок, если он плачет, понятно? Он начинает так сильно ругаться, то есть, свою жену, ты почему не делаешь свою работу, ты почему всем постоянно он, не знаю, то есть плачет и постоянно он, то есть кричит, допустим это, или допустим, если она сделала еду, допустим, постоянно, каждый раз, когда она делает какую-то еду или новое блюдо, постоянно есть проповедь на 10-15 минут. Почему соль так много, почему, не знаю, перец так мало, почему, не знаю, масла так много и так далее. Или, допустим, он, допустим, попросил у нее что-то. Она забыла. Не потому что, она забыла это взять. Он начинает и делает из этого, то есть создает панику из этого. И начинает, то есть, кричать, и начинает себя так вести, как будто она очень большой грех сделала. Так не должно быть. То есть ругать надо. И ругать, как должно быть, как говорят, ругать это как соль. То есть соль необходимый, то есть, продукт. Так ли? Слышно вам, Фардак? Соль это необходимый продукт, должен быть в еде, но он должен быть в маленьких количествах. Так ли? Потому что без соли вообще еда не будет иметь никакого вкуса, и она вообще не будет вкусная. Понятно? Он должен присутствовать и должен быть в маленьких количествах. То же самое ругач. Если ты ее оставляешь, то есть она постоянно неправильно делает, и ты закрываешь глаза за это, она потом успокоится и вообще дальше не будет тебя слушать, и то, что ты говоришь, хорошо сделаю, потом она не сделает, потому что она знает, что ты ничего не скажешь. Это неправильно. То есть надо это замечание делать, и надо ругать, но надо это по необходимости. Если вопрос стоит, если вопрос, то есть это имеет, то есть это большая ошибка, тогда да, надо делать замечание, и надо остановить этот вопрос, его надо убить на месте, как говорят, чтобы это больше не повторилось. Но, алейкум салам, но делать замечание за каждый шаг, и за каждый вдох, и выдох, и так далее, это неправильно, и человек, самый близкий человек к тебе, ему будет надоело. Вы сами потом это увидите. Вы представьте себе, если у тебя есть друг, постоянно, когда он тебя видит, он тебе делает замечание. Ты говоришь, ассаляму алейкум, рахматуллах, он даже тебе не сказал, алейкум ассалям, начал тебя ругать, и начал тебя, не знаю, ты почему так сделал тогда. Поэтому надо ругать, и ругать должно быть, то есть, правильно, и с необходимостью, чтобы исправлять, то есть, ее ошибки. И мы должны тоже обратить внимание, что то есть, муж, он должен, как говорят, то есть, он должен поставить такое убеждение, как можно сказать, или такое мнение, что он никогда не найдет жену, которая не сделает ему то, что он хочет полностью. Вы меня понимаете? Муж, он должен такое, то есть, представление делать, то есть, поставить, что, чтобы, если он хочет, чтобы его жена, то есть, он должен знать, что и ждать, что такой момент, что его жена, она будет сделать все то, что он хочет полностью, пусть он об этом вообще не думает, потому что нет совершенного человека. Так ли? И пусть он постоянно вспоминает хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что пусть ля афик мумин мумина, пусть верующий, пусть муж, то есть ненавидит свою жену, или пусть верующий человек ненавидит свою жену, если ему не понравилось какие-то поступки ее, пусть он вспоминает хорошие. Если мы будем постоянно смотреть на недостатки и постоянно будем делать замечания, то есть только на минусы и так далее, потом в конце концов ты этого человека ненавидишь. Понятно? Поэтому тебе не понравилось что-то, надо это исправлять, надо это, то есть, исправлять правильно, то есть красиво. Иногда, то есть, надо кричать. Иногда надо, то есть, как называется, то есть, мягко, то есть, говорить. Я постоянно, то есть, на это, то есть, говорю. Надо обратить внимание на причину ошибки. Или причину неправильного поступка. Вы меня понимаете? Надо на это обратить внимание. Многие люди И они иногда, когда, то есть многие люди, когда они делают ошибки, много из них делают ошибки из-за джахля. Или из-за невнимательности. Понятно? Нельзя к ним относиться как тот, который делает ошибку, и он знает, что это ошибка, просто это упорство, и это, как называется, то есть это неправильно. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно, шалом? Слышно? То есть я вам повторяю то, что, то есть, как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он исправлял, то есть, ошибки или исправлял неправильные поступки. То есть, вы должны знать, что есть два момента. То есть, аль-иман и аль-ильм биль-хукум. То есть, вера, иман, вера, и знать суждение какого-то вопроса. Слышно вам? То есть, вы должны обратить внимание на эти два момента. То есть, аль-иман, вера и аль-ильм биль-хукум, и знание суждения. То есть, можно харам или не харам. То есть, люди разные. Мы говорим о мусульманах. Мы говорим только о мусульманах сейчас. Первая категория людей, те люди, которые у них слабый, то есть, иман, то есть у них слабый иман и нет знания по вопросу. Слышно вам? То есть первая категория, то есть те люди, которые у них иман слабый, то есть вообще иман слабый и нет знания. Он не знает, что это нельзя. С такими людьми надо мягко. Надо мягко и надо, то есть, исправлять их ошибки мягким образом. Помните, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда пришел бедуин в мечети пророка, и он, то есть, помочился, или он там удовлетворил свою нужду по-маленькому. Это простая ошибка или большая? Я вас спрашиваю, это прийти в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и где люди молятся, и делать такой поступок. Это большая ошибка, это большая, то есть это, даже я, субханаллах, даже не могу это представить. Люди молятся, и тот пришел, и как будто, субханаллах, ни на кого не обращайте внимания, и как будто это мечети, туалеты. Сподвижники, они хотели, то есть, бегать в его сторону, чтобы ему запретить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, лятазриму, то есть не мешайте ему, оставьте ему. И ученые говорят, что в этой есть хикма. То есть, потому что, во-первых, он, если вы представьте себе, то есть он никого не, он не обращает внимания, то есть он удовлетворит свою нужду, сидит так спокойно и думает, не знаю, о чем-то. Потом вдруг пришли много людей, и они начали на него кричать. Во-первых, он будет испугаться сначала. Во-вторых, то есть его аура может открыться. Так ли? Его аура будет открыта, и они могут увидеть его ауру, понятно? И потом моча будет, то есть, не будет в одном месте, потому что он испугался, он может убедить, он может, не знаю, так. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лятазриму, оставьте его, не мешайте ему. Когда он закончил свою процедуру, как говорят, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вызывайте его. Вызвали его. И сказали, и он мягко сказал ему, ну, знаю, что мечети не были строены для этого. Они были сделаны для молитвы, то есть для сала и для викра. Понятно? Этот человек из радости и как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хорошо к нему относился, он сказал, о Аллах, прости меня и Мухаммада, и больше никого не прости, кроме нас. Потому что он видел, как Мухаммад алейхиссалату вассалям красиво и правильно, то есть исправлял, то есть его ошибку. Вы меня понимаете? То есть это первое. Люди, когда у них джахли, они джахли, вообще не знают, что это нельзя, и у них слабости по иман. Вот таким образом. Вторая категория людей. То есть он по иман слабый, но он знает хукум. Он знает суждение, допустим. Он не упрямый, но он знает суждение. То есть он знает, что это неправильно, или это так. С такими людьми надо наставление. То есть мау'ила. Вы меня понимаете? То есть надо делать им мау'ила, то есть наставление. Ты используешь таргиб. То есть ты с такими людьми используешь аяты, допустим, где есть обещание, что в рай попадут, люди попадут, и ему рассказывают о блаженстве в раю и так далее. И таргиб. рассказывает ему о мучениях, которые будут в аду, и как люди будут мучиться в аду и так далее. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как в достоверном сообщении, подошел один юноша, фатя, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сидел в его маджлис, и сказал: «О посланник Аллаха», то есть он сказал: «О посланник Аллаха», то есть «Исмахли биззина», то есть «Разреши мне зина делать». Вы понимаете, то есть представляете такое? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сидит с Абу Бакром, Умаром, то есть большие ученые сидят с пророком саллаллаху алейхи вассалям, и подошел этот юноша и говорит: «О посланник Аллаха, разреши мне зина делать». Сподвижники возмущались, понятно, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему, потому что он сидел там на краю, он сказал: «Давай иди поближе». Посмотрите, как пророк саллаллаху алейхи вассалям, он справляет ошибки у людей. Никак некоторые, если он попал на ошибку у кого-либо, сразу он использует этот момент. Понятно, издевается над ним. Он хочет зина делать и смеяться тогда. Пророк саллаллаху алейхи вассалям: «Иди сюда». Этот человек сидит поближе к нему. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Атардаху ли умик? Тебе будет удобно, чтобы люди так сделали с твоей матерью?» Он сказал: «Нет, о посланник Аллаха. Клянусь, пусть моя мать и мой отец будут выкуп. Я дам им выкуп ради тебя. Не хочу, чтобы так сделали с моей матерью». Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ванасу ля тардаху ли умахати». И люди не любят, чтобы так, таким образом поступили к их матерям. Потом пророк сказал ему: «Атардаху ли бинтик?» Ты любишь, чтобы таким образом поступили с твоей дочкой? Он сказал: «Нет, у посланника Аллаха. Я готов дать мою мать и моего отца выкуп ради тебя». Пророк сказал: «Люди любят, чтобы таким образом поступили с их дочерами. Ты любишь это ухтик, чтобы таким образом поступили к твоей сестре?» Он сказал: «Нет». То есть повторяйте слова пророка: «Люди любят это. Ты любишь, чтобы таким образом поступили по отношению к аммати?» То есть это тиоти, отца. Он сказал: «Нет». Пророк сказал: «И твои сами люди не любят, чтобы таким образом поступили с тетями по линии отца. А тардаху ли халати?» Ты доволен, чтобы так сделали хала, это, то есть тетя по линии матери? Он сказал: «Нет, у посланника Аллаха». И тогда пророк сказал: «И люди не любят, чтобы таким образом поступили их тетям». Тогда пророк сказал, после этого он ударил его по груди, и сказал: «О Аллах, ощущай его сердце», или его сердце. И субханаллах, потом этот юноша вышел, и больше об этом с ним подумали тогда. Посмотрите, как пророк саллаллаху алейхи вассалям, субханаллах, он эту ошибку, или это неправду, и сделал. Понимаете меня, иншаллах? Ясно, иншаллах? Слышно? Поэтому вот это надо, на это надо обратить внимание. И на это, то есть, это второй момент, это вторая категория. То есть я сказал вам, у нас есть иман, и есть ильм биль-хукум, и знание суждения вопроса. То есть первая категория — люди, которые у них слабости имана, и они не знают хукум, не знают суждения, можно или нельзя. Вторая категория — люди, которые у них слабый иман, но у них, как называется, то есть, вера, слабое суждение. Третья категория людей — люди, которые у них есть сильный иман, и у них сильный иман, но нет у них хукм по вопросу. То есть он не знает суждения, можно так делать или нет. Ясно? Это третья категория людей. С такими людьми как надо относиться? Такой человек, если он близок к тебе, и он тебя любит, и он тебя уважает, тогда такой человек можно с ним немножко построже относиться. Построже. Ясно, иншаллах вам? Достоверное сообщение. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он увидел в руке одного из его сподвижников кольцо из золота. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, схватил руку этого человека и резко так снял кольцо и выбросил на землю. И он сказал: «Почему кто-то из вас хочет или любит поставить горячий уголь на его пальце?» Понимаете меня? Слышно вам? Пророк Салям, когда увидел этого, резко схватил его за руку и выбросил, снял сильно, то есть кольцо, и выбросил в землю. И сказал, почему кто-то из вас, или один из вас любит, чтобы поставили на его пальцы, то есть горячий уголь, то есть, ну, то есть джамра, джамра миннар, или горячий уголь, то есть из огня. Этот человек, то есть после того, как Пророк Салям пошел дальше, ему сказали, бери кольцо и продай его. Он сказал, нет, я не возьму его после того, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям его выбросил. Ясно? То есть этот человек, у него иман сильный, но он хукм не знает. И с такой человек можно, то есть, немножко построже, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям относится. Посмотрите, как Пророк относился к этому человеку и как он относился к бедуину. И четвертая категория людей, это уже те люди, которые у них есть сильная вера, и они знают хукм, и знают суждение. Это четвертое, последнее, то есть у него есть сильный иман, и у него есть знание по хукму. У таких людей нет оправдания. Поэтому с ними можно построить, то есть относиться. И помните историю Каб ибн Малик. Помните такую историю Каб ибн Малик и Мурар ибн Рабия? То есть были три сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Каб ибн Малик, Хилал ибн Умайя и Мурар ибн Рабия. Была Табук, битва при Табуке. Была битва при Табуке, и как сейчас все случилось, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал людям, надо подготовиться. Каб ибн Малик, он из-за того, что у него были две верблюди, он относился к этому немножко никак, не по серьезности. Понятно? Потому что в то время не было у людей на чем то ехать. Большинство армий, они пешком ходили. Каб ибн Малик, он так подумал, у меня есть две верблюди, я могу их догонять в любое время. Ясно вам? И знаете эту историю? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал подготовиться, и сподвижники в Медине начали, то есть, собираться и подготовиться к этому событию. А Каб ибн Малик, он на это не так сильно серьезно, то есть, относился. Пророк, он уже выехал из Медины. А Каб ибн Малик, он и его друзья, то есть двое, они говорят, ну, без проблем мы догоняем, без проблем и так далее. То есть тасвиф. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дальше ехал, а они говорят, короче, опоздались и не смогли догнать Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он приехал в Медину, понятно, дал приказ, чтобы никто разговаривал с этими тремя 50 дней. Из-за того, что они так халатно относились к его велению. Понимаете меня? То есть 50 дней дал приказ, чтобы никто в городе с ними не разговаривал. Поэтому, как приводится в сообщении, то есть Каб ибн Малик, когда он спросил, подошел рядом с его двоюродным братом, и он с ним начал разговаривать, то есть его родной брат ему не ответил. Он сказал ему, я тебя прошу, ты знаешь, что я люблю Аллаха и его пророка? Он сказал, и, короче, перестал с ним то есть, разговаривать. И это было очень такое сильное наказание для этих сподвижников, из-за того, что у них не была уважительная причина. Ясно, шаллаху? Вот это, как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть видите разные пути для исправления ошибок, потому что люди разные. Нельзя относиться ко всем людям одинаково. Человек, если у него слабая вера и нет знания по законам ислама, одно надо, один подход. Те, которые есть знания, те, которые есть у них знания, но вера слабая, другой подход. Те, которые у них вера сильная, но они не знают законы ислама, другой. И последний, те, которые знают, и те, которые у них есть сильная вера. Когда у них нету подхода, ты можешь построить, ты можешь говорить, бойся Аллаха. Тебя так нельзя делать. Ты почему так делаешь и так далее. Короче, возвращаемся. Я сказал, муж, когда если его жена, то есть ошиблась и неправильно поступила, я сказал, надо стараться знать причину. Понятно? Иногда ты можешь знать, что твоя жена, иногда бывает человек, у него его жена, она, допустим, у нее есть проблемы с памятью. Она постоянно забывает, она, то есть, у нее есть, то есть проблемы с памятью и так далее. Тогда она, у нее будет оправдание. Иногда ты можешь знать, что твоя, иногда она так сделала, потому что она упрямая. То есть тогда по-другому надо относиться. Короче, надо знать причину, почему она эту ошибку совершала. Не только она, и другие люди. Потому что я сказал вам, ошибка может быть или из-за невнимательности, или из-за того, что он не знает, или из-за того, что он не обратил внимания. И иногда бывает из-за того, что гордость и упорство. То есть сомнительно, это сомнительно, это сомнительно. Кроме этого, из проявления, то есть бедности в чувствах со стороны мужа по отношению к его жене, когда он, то есть когда он не говорит ей доброе и красивое слово. Вы меня понимаете? Бывают такие, то есть мужчины, он не говорит его, то есть его жене доброе или красивое слово, вообще, чтобы, потому что он считает это противоречит мужеству. Раджуля. Слышно вам? Вам слышно? Слышно вам? Слышно? То есть я сказал вам, что бывает такое, что муж, он не говорит его жене вообще доброе слово или красивое слово, потому что он думает, я вам считаю, что это противоречит мужеству. Мужчина должен быть такой, то есть, грубый и должен быть, не знаю, такой, то есть, строгий и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Человек, когда он, то есть, мы говорим, то есть, он скупится словами, это, субханаллах, нет даже блага в нем. То есть, человек, когда он жадный, даже словами. Слова, то есть, вы знаете, что скупой человек или жадный, его интересуют деньги, допустим. Он, как мы говорим, то есть на арабском, даже если он хочет плакать, он одним глазом плакает, чтобы не потерять много слез. То есть он такой жадный, и он старается, чтобы деньги не потерять и так далее. Но быть жадным даже в словах, здесь человек, он ничего не потеряет. Когда он скажет свою жену, допустим, «Джазакаллах хайр, ты сегодня, допустим, вкусно, допустим, готовила еду». Или «Ты сегодня, допустим, хорошо выглядишь». Или, допустим, он пригласил своих друзей, и она, допустим, сделала вкусную еду, и люди, то есть его друзья, или его гости, им понравилась еда. И они сказали, вот очень вкусно, скажи жене, допустим, не знаю, Аллаха и так далее. То есть ты идешь и говоришь, вот, ты поднял, то есть я сегодня гордился из-за того, что, допустим, ты сегодня так сделал. То есть надо красивые слова, то есть, потому что, как я сказал вам, иногда бывает слово дороже, чем деньги. Слово дороже, чем деньги и так далее. Но, к сожалению, бывают такие мужчины, они, субханаллах, как я сказал вам, то есть, они, это не мужество, и это не так. Это, то есть, халатность, и это вообще говорит о том, что человек, он не боится Аллаха Аз-Джалла. Потому что, если он был верующим мусульманин, он бы так не поступил. Если он боится Аллаха Аз-Джалла как надо, некоторые что они говорят? Некоторые говорят, я не говорю, чтобы... Потому что женщины, если им что-то говоришь, потом, короче, у него голова становится большой, и они потом ослабляются после этого. Понимаете меня? Бывают такие, то есть, якобы как оправдания у некоторых мужчин. Ты когда говоришь ему, ты почему не говоришь ей такое? Он говорит, а женщине, если ты ему скажешь, такие слова, они расслабятся. И потом она так будет сильно уверена в себя, и она потом не знает. Это неправильно. Не все женщины, они такие. Понятно? И человек, он знает свою жену. Он знает свою жену. Но это не значит, что если... Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он людям не благодарит, значит, он тем Аллах, тем более Аллах, он не благодарит. Если ты заметишь, что человек, люди ему оказывает помощь, ему помогает, но он не благодарен по отношению к ним, значит, он не благодарен по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, тем более. Поэтому вы, иншаллах, на это должны обратить внимание, потому что это, в конце концов, жена, это не женщина с улицы, это не обычная женщина, это женщина, которая, то есть, Аллах Азза ва Джалла дал ей много прав, то есть в исламе. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много хадисах сказал мужчинам, чтобы они хорошо относились к своим женам. Иногда бывает такое, то есть, как у нас, из-за традиции, бывают такие неправильные, то есть, поступки, то есть, по отношению, то есть, к женщинам. Поэтому эти традиции, их надо разрушить. То есть, то, что бабушки говорят, или то, что дедушки говорят, то есть, или традиции, которые люди сейчас делают, надо это забыть, и надо стараться, чтобы сунну распространить среди людей, чтобы мусульманин, он был такой, то есть, интеллигентный и так далее. Кроме этого, исправление, то есть, бедности в чувствах по отношению к жене, когда человек, он не обращает внимания на его чувства. Допустим, она болеет. Заболела, допустим. Муж, то есть, требует у нее, чтобы она, допустим, когда муж начинает требовать у нее делать такие вещи дома, как будто она здоровая. Или она заболела, даже он не спросил сейчас, как у тебя дела сейчас? Боль исчезла или нет? Тебе надо, допустим, в больницу отвозить или не надо? Он не спрашивает и не обращает внимания, и если спрашивает только один раз и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Это субхана говорит о том, что этот человек, он даже невоспитанный. Как я сказал вам, это не чужая женщина, это женщина, которую Аллах Азза ва Джалла дал ей очень много прав по отношению к своему мужу. Давайте посмотрим сейчас, то есть, из проявления бедности в чувствах со стороны жены по отношению к мужу, потому что мы уже начали с мужчиной. Их, конечно, много, как у мужчин, то есть, много, потому что у обеих есть много обязанностей. И из проявления, то есть, бедности в чувств по отношению к мужу, когда жена, она неблагодарна. Это, к сожалению, такое явление, оно очень сильно распространено среди женщин. Муж, он мучится, работает каждый день, старается, пытается, то есть, семью кормить и так далее. Она недовольна. Если он что-то ей дал, она не говорит ему «джазак Аллах хир». Постоянно сравнивает себя с другими людьми. И сравнивает себя с ее подругой или с ее соседкой и так далее. Он, допустим, дал, подошел, купил ей, допустим, кольцо, она на месте того, чтобы сказать ему «джазак Аллах хир», начинает говорить: «А почему ты мне не сказал? Это мне не нравится. И даже если мне дают ему бесплатно, я бы не взяла». Вы меня понимаете? Это неправильно, так нельзя так. Это говорит о том, что эта женщина, она не боится Аллаха Азза ва Джалла. И так не должно быть. То есть быть неблагодарным. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как вы знаете, что он в достоверном сообщении сказал, что он заметил, или он видел, что большинство обитателей ада, они из числа женщин. Они когда его спросили, а почему посланник Аллаха, он сказал, потому что لأنكن تكفرن العشير, потому что вы неблагодарны по отношению к своим мужьям. То же самое из проявления бедности в чувствах по отношению к мужу, что она, как говорится, то есть, не говорит ему хорошие или добрые слова, которые помогают ему, поддерживают его. Я сказал вам, то есть, если бывает у мужчин из-за гордости, он не хочет сказать жене, допустим, «джазак Аллах хайр», или потому что он считает это противоположностью, это противоречит его мужеству, или потому что он считает, что это унижение. То же самое со стороны жен. Это может, то же самое можно заметить. Когда жена, допустим, не говорить своему мужу хорошие и добрые, то есть, слова. Допустим, иногда бывает так, допустим, муж пришел, то есть, она не говорит ему, допустим, «Джазак Аллах за то, что ты работаешь, ты мучишься ради нас». То есть, он, если, допустим, то есть, допустим, он, как называется, если, какой пример можно дать? Допустим, если его давно, допустим, он, допустим, вышел на работу и задержался, понятно, и, то есть она не звонит, как ты где, что с тобой случилось и так далее. То есть нету добрых и нету, то есть, чувств, то, что говорит о том, что она обращает внимание на него, и он для нее, то есть, дорого, то есть, он дорогая вещь, и вещь, которая она очень дорого, то есть, стоит. То же самое из примеров, когда женщина, она, и когда жена, она, то есть, не обращает на его чувства, допустим, он серьезно говорит, она начинает шутить. Или он попал, допустим, субханаллах, в беду, или у него есть, умер у него родственник, она шутит, и она так себя ведет, как будто сегодня праздник. Вы меня понимаете? Понятно? Или он, допустим, приходит на из дому, чтобы отдохнуть, она начинает ему рассказывать всякие беды, которые случились. Ясно? Вот это неправильно. Допустим, он пришел из дому, допустим, хочет отдохнуть, понятно, и кушать. Она начинает, то есть, он приходит, еда не готова. Понятно? Или она начинает, то есть, делать порядок в его комнате, или в комнате, где он надо спать, когда он решил уже спать. Берет, допустим, пылесос и начинает, не знаю, то есть, чистить квартиру или место, где он будет жить, или где он будет, то есть, спать. Это неправильно. Или, допустим, она знает, что он, после того, как он покушал, он идет спит, допустим, полтора-два часа. Она в это время, допустим, дети, они кричат, дети, они, допустим, играют. Она не обращает внимания на это, что муж сейчас хочет спать. То есть дети играют и кричат, она не говорит детям, успокойтесь, ваш отец сейчас хочет спать. Как будто он чужой человек с улицы пришел и на него вообще не обращает внимания. Так неправильно. Она должна обратить внимание на его чувства, потому что он человек. Это не, он не камень, он не, субханаллах, то есть, из железа, как мы, то есть, мы говорим. Хорошо, братья и сестры, я думаю, это немножко хватит, то есть, говорить об этом и об этих моментах. Но я думаю, иншаллах, суть ясна, или то, что я хотел вам, то есть, на это обратить внимание, понятно, что мусульманин, он не должен быть бесчувственный. И мусульманин должен, то есть, стараться, то есть, иметь хорошее отношение с мусульманами, потому что в конце концов они мусульмане. Иногда бывают, да, грешники, неверующие, так, но он должен проявлять к разным категориям мусульманам, то есть хорошее, то есть, отношение, и люди не одни. Отношение к ученым, не как отношение к тулаб-ль-илм, не как отношение к друзьям, не как отношение к соседям, не как отношение к родственникам, не как отношение к грешникам, не как отношение к приверженцам нововведения и так далее. Я думаю, иншаллах, вам понятно. И как я сказал вам, то есть вы должны, иншаллах, на это хорошо, то есть, работать и на это, то есть подготовиться к этому, потому что, то есть, не подготовиться, то есть воспитывать себя на это. Каким образом или что нам помогает? Что нам помогает, если кто-то из вас, допустим, спрашивает, что нам помогает, допустим, на это, или иметь такие нравы хорошие и так далее. Во-первых, человек он должен, то есть, попросить у Аллаха Азза ва Джалла дуа, чтобы он дал ему и помог ему иметь хорошие и благородные нравы, и чтобы он не был бесчувственный. То есть, просишь у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он даровал тебе, то есть, хорошие нравы, и чтобы он тебя защищал от дурных качеств и дурных нрав. Кроме этого, то есть, надо читать, допустим, хадиты Рада Салихин, допустим, открыть Рада Салихин, или читать работы, где речь идет о братстве, речь идет о том, что мусульманин должен помочь своим братьям, мусульманам. Читают, допустим, из Писания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как он относился к своим, сподвижникам. Потому что, субханаллах, в сунне и в Коране есть очень много примеров, которые нам помогают к этому, то есть, относиться. Кроме этого, надо ходить с праведными людьми. Потому что человек, когда он ходит с праведными людьми, они его учат. Они исправляют его ошибки, они дают ему наставления, если они заметили, что он неправильно делает и так далее. Кроме этого, человек он должен себя воспитывать на такой момент, то есть называется итар. Итар, когда ты даешь кому-то то, что ты желаешь для себя. Понятно? Итар, это называется итар у сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда это очень много. Когда человек он любит что-то, ему это нравится, но он, в конце концов, дает предпочтение кому-то из мусульман, или из родственников, или из близких людей, которые у него есть, рядом с ним. То же самое надо иметь хуснадзан по отношению к мусульман и найти для них оправдание, если они из простых мусульман, не из привенцев, то есть нововведения. И, короче, то есть, надо читать о этой теме побольше, чтобы человек он смог обладать таким хорошим нравом. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Если есть у вас какие-то вопросы по теме, пожалуйста, вы можете спросить. Вы знаете, что у нас вопросы пишутся. То есть пишите брату Джани в полтаке, то есть пишите брату Джани, и он, иншаллах, мне прочитает. У нас есть такие правила, то есть в комнате вопросы пишутся. Так, Аллах. Да.